слова, короткие животные вскрики, усиливавшиеся по мере достижения наивысшей точки удовлетворения. Все было так же, но на этот раз не для него, для другого, еврея. Экран потух, и Байдер почувствовал, как живот стискивает болью. Он так ударил по кнопке выключателя, что чуть было не сломал аппарат. Вытянув вперед руки, посмотрел на дрожащие пальцы. Стиснув кулаки, грохнул по столу еще раз с криком: «Будь ты проклята! Будь ты проклята! Проклята!» Снова посмотрел на свои руки, затем на магнитофон и закричал, как будто она была внутри: «Джордана! И ради этого я стал убийцей!» Машина молчала, глухая и равнодушная. Тогда он положил голову на стол и зарыдал, как не рыдал с детства. Молитва, давно забытая, сама собой возникла на губах. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Хвала Аллаху, Господину мира, милостивому, милосердному! Царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь!» Покой и тишина молитвы согрели душу. Слезы высохли, боль отступила. Как быстро забывают люди мудрость Аллаха, мудрость, открытую пророком и неспосланную живым, чтобы жить. Как долго он сам пытался жить по законам неверных, но они чужды ему. Теперь он будет жить так, как ему предначертано, по единственно праведным законам, законам Аллаха. Джордана вошла в библиотеку, в глазах у нее застыл ужас. «Я только что узнала о Юсефе, просто не могу поверить». «Он был дерьмом», — холодно сказал Байдер, «а теперь предстал перед вратами возмездия и должен ответить за свои грехи. Даже Аллах, справедливый и милосердный, не найдет для него прощения. Гореть ему в огне адского пламени вечно». «Но ведь он был твоим другом», — Джордана не могла понять такой перемены. «Он верно служил тебе много лет?» «Он служил только самому себе и не мог быть ничьим другом». Джордана совсем растерялась. «Что между вами произошло? Что он такого сделал?» Лицо Байдера было непроницаемой маской, веки полуприкрыты. «Он предал меня так же, как предала ты». «Теперь я уже вовсе не понимаю, о чем ты». Он смотрел, как будто сквозь нее. «Не понимаешь?» Она молча покачала головой. «Тогда я тебе покажу». Он быстро подошел к двери и запер ее. Затем вернулся к столу и включил видеомагнитофон. «Иди сюда!» Она встала за спиной мужа, глядя на экран. Сначала он был белый и пустой. Потом появилось изображение. У Джорданы вырвался полузадушенный крик. «Нет!» «Да!» — тихо сказал Байдер. «Я не хочу смотреть!» Она попыталась отойти. Он так крепко схватил ее за руку, что у нее заныло плечо. «Ты останешься, женщина, и будешь смотреть!» Она закрыла глаза и отвернулась, но он схватил ее за подбородок и повернул лицом к экрану. Пальцы впились в кожу, как стальные клешни. «Будешь смотреть до конца. Пусть тебя теперь обольет позором». Джордана молча смотрела на экран. Казалось, эта пытка никогда не кончится. Она чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Безумие. Все это время была включена камера, и включить ее мог никто иной, как Салливан. И тогда она вспомнила. Он выходил из комнаты как раз перед тем, как она легла, включал запись, и все время настаивал оставаться в верхней части постели. Вероятно, камера была установлена под определенным углом. Он больной, ненормальный, самый больной из всех, кого ей приходилось встречать. И вдруг все кончилось. Кран потух, и Байдер выключил магнитофон. Джордана обернулась к мужу. «Я просил тебя о благоразумии», — сказал он.